Новые домовые. Утро ознаменовалось сразу двумя событиями. Тиранера увольнялась от нас, и Никей привел две семьи домовых на проживание к нам. Вначале, сразу после завтрака ко мне в кабинет, зашли Тиранера и Макс. Тиранера невозмутимо сообщила мне, что желают уволиться, и спросила, кому ей сдать все отчеты. Я не менее дружелюбно сказала: «Тиранера, я не сомневаюсь, что у вас все в порядке и с документами, и в хозяйстве. Документы отдайте пока Тиру Максимусу, потом он ими займется. Ваше жалование и премию за хорошо отработанное время сейчас получите. Сказать Варху, чтобы он отвез вас куда вам надо». Макс сказал, что увезет сам, не надо беспокоиться. На расчет я не поскупилась. Экономка осталась очень довольна. В общем, расстались без взаимных претензий. После их ухода я вздохнула с облегчением, как гора с плеч. Очень неудобно я себя чувствовала, хоть и не было моей вины здесь. Только они ушли, как в кабинет зашел Никей и объявил, что прибыли две семьи домовых, которых мы хотели приютить. Я тут же захотела познакомиться с ними и двинулась за Никеем вниз. Следом за мной уже бежала по лестнице Варя, взбудораженная новостью. Со двора заходили наши мужчины. Всем было интересно. В холле стояло несколько домовых. Видно, жилось им у старых хозяев несладко. Вид у них был понурый, худоватая одежда, да и сами не поражали габаритами. Все их пожитки умещались в небольших узелках, которые они судорожно держали в руках. Одна семья состояла из трех домовых: мужчина, женщина и, наверное, их ребенок, очень небольшого ростика и с какой-то детскостью еще на любопытной мордашке. Вторая семья была больше. Сам глава семьи, примерно одного возраста с Никеем, его жена, чем-то похожая на Тильду, и еще трое молодых домовых, два парня и девушка, наверное, их дети. Увидев нас, домовые дружно поклонились. «Здравствуй, хозяйка! Примешь ли нас на службу и жилье?» Я улыбнулась. «Конечно, приму. Только вы немного ошиблись. Я лишь временная хозяйка. Ваши настоящие хозяева вот», — показала на Варю с Петром и на Колю. «А пока строятся ваши будущие дома, поживите вместе с нами всеми. Места хватит, и гостеприимством не обидим». Пока я двигала приветственную речь, Варя подошла сзади и тихонько дергала меня за рукав, привлекая мое внимание. «Аня, хочу нам вот этих с ребенком. Пусть с моей Манькой растет вместе». «А мы это сейчас узнаем. Уважаемые гости и хозяева, давайте не будем толпиться у дверей, а пройдем в гостиную». И мы все двинулись в гостиную на первом этаже. Дождавшись, пока все рассядутся по диванам и креслам, я произнесла: «А теперь представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и какое дело по душе каждому из вас». Первым представился домовой из семьи, которую хотела пригласить к себе Варя. «Хозяйка, меня зовут Атан. Я помогаю по двору, слежу, чтобы чисто было. Если где небольшой ремонт, сам сделаю. А если сложное какое строительство, подскажу, как лучше построить. Могу за садом приглядеть, чтобы вредители стороной обходили, чтобы зимой мелкая живность кору не повредила. Жена моя Витана дом в порядке содержит, за бельем хорошо следит. Постирать, где надо, подштопать, погладить, почистить мебель в доме. Может, по кухне кошеварить. Сынок наш Диль, он еще маленький, но если есть маленькие дети, поиграет с ними. Годны мы вам, хозяйка». Меня опередила Варя, вскочив в возбуждение из кресла. «Уважаемый Атан, вы точно нам подходите. Ваша семья будет жить в нашем доме. Вот мой муж Петр, и у нас есть маленькая дочка. Как раз ваш сынок будет товарищем для нашей малышки. Нам и по дому, и по двору помощь нужна будет. А я еще маг земли. Мы с вами точно по садам и дворам сработаемся. Аня, давай клятвы давать, а?» Я немного остудила ее пыл, Варюша. «Давай домовые решат, подходит им такая шустрая хозяйка или нет, да и сразу все тогда и примем клятвы». «Теперь вы, уважаемые, расскажите о себе». Теперь я обращалась ко второй семье. Вперед вышел этот глава семьи. «Хозяйка, я Торин. Кроме обычных дел по дому, я могу помочь в хранении и переработке продуктов. После моей помощи все продукты хранятся хорошо, ничего не портится и остаются долго вкусными. Никей говорил, у вас есть такие заведения, где вы делаете разные продукты, и они могут храниться. Я могу там помогать. Жена моя Налина. У нее всегда в доме порядок. Она всегда знает, где и сколько чего есть в кладовых, когда сменить белье, когда генеральную уборку проводить, что надо купить для дома и кухни. Дочка наша Тани, она хорошо готовит. Сыновья Медан и Сани. Они умеют работать с металлом. Не только большие изделия, но у них и ювелирная работа хорошо получается. Подходим мы вам, хозяйка. Колька уже весь извертелся рядом со мной на диване, сопел мне в ухо, дергал меня за руку, ну прямо дитя у новогодней елки с подарками. Когда домовой закончил представление, Колькино терпение лопнуло. Он вскочил и затоптался на месте. «Здрасте, это ко мне в дом вас приглашали. Только дома у меня тоже пока нет, весной будем строить. Жены у меня нет, так что пригляд за домом и кухней надобен будет. А вот парни ваши нам с Петром во как нужны будут». Коля экспрессивно чиркнул себя по горлу ладонью. «Петр и я, мы работаем с металлом, разные изделия делаем, а еще я маг воды и камня. Вот, я приглашаю вас к себе. Аня?» Я сделала невозмутимое лицо и тоже добавила от себя: «Ну, а я Тесса Анна, хозяйка пока этого дома. Я целительница. Подумайте, подходим мы вам как хозяева. Вы нам все подходите и даже очень нужны. Я не спрашиваю, какая нужда заставила уйти вас из родных домов, но мы вас не обидим и вреда не принесем». Главы семейств переглянулись, поклонились нам и почти в унисон ответили: «Подходите! Принимай, хозяйка и хозяева, клятву!» Клятвы взаимные мы принесли, конечно, и тут же распределились на жилье и работу. Комнату Тиренеры отдали семье Налины и Торина. Мне пришла в голову идея: все равно нужна экономка, так почему бы Налину не назначить на эту должность? Она очень хорошо подходит. Тане подселили Клиппи, она девушка у нас спокойная и доброжелательная, против не будет. А Таня пока пойдет на кухню. Нам нужен был срочно повар для приготовления блюд в отдел кулинарии. Немного подучится у Тильды, и все у нее получится. Торин и по дому будет Никею помогать. И в молочный и мясной цех коптильню сводим, пусть посмотрит, где ему подойдет. Парней его уже однозначно захватили наши держибли, уже их окружили и руками размахивают. Атан уже точно идет в ведомство Вари и Митрича. Ну и где еще что по усадьбе? Витана будет незаменима как костелянша. Диль пока будет отличным товарищем для Маруси. Вот все и пределы. Опять только Митрич хмурится. Ну чего еще-то? «Аня, ты прости меня, я тоже хочу домовых, как у ребят. Дом будет, и что я там один буду? Тоже хочу. Это я протупил тогда из-за Неры, а сейчас вижу, дурак я был». «Митрич, ну с этим вопросом не ко мне. Это ты к Никею подходи. Он у нас главный по этому вопросу. Но я не против, если ты об этом». Митрич порысил к Никею и что-то начал ему втолковывать. Никей слушал и кивал головой. «Кажется, договорились». А потом пришло сообщение от Дара, что он придет к нам в гости сегодня вечером. Написал, что очень соскучился. Я, если честно, тоже. А пока мы заселяли наших новых домовых, Тильда их уже кормила, Люсия срочно строчила новую одежду-униформу, Коля лично поехал к Тарду, чтобы пригласить его для снятия мерок обуви для домовых. Суеты хватало. Но нам новые жильцы очень понравились, и мы хотели, чтобы им у нас тоже было хорошо. Судя по всему, бедствовали они уже давно. После ужина мы, как уже привыкли, все перемещались в нашу семейную гостиную. Сейчас, в промозглый предзимник, там было очень уютно. В углу сражались в шахматы Коля и Петр, Митрич и Никей о чем-то степенно беседовали. Кстати, после разрыва помолвки Митрич сегодня был удивительно спокоен. Не видно было той нервозности, что преследовала его последнее время. Негромко потрескивали дрова в камине. Вкусно чуть припахивало дымком. Горели настольные лампы возле шахматистов и собеседников, торшеры возле кресел, где мы с Варей вязали. За окном, на фоне быстро сгущающихся сумерек, быстрым белым росчерком пролетали первые снежинки. На толстом теплом ковре сидела Маруська посреди кучи разбросанных игрушек и, жмурясь от удовольствия, то отчаянно трясла погремушку, то также отчаянно кусала ее. Два в одном, так сказать. Открылась дверь, и в гостиную быстро зашел Дориан. Поздоровался со всеми, мне поцеловал руку, надолго на грани светского приличия задержав ее в своей руке. не давая мне подскочить, сказал, что Тильда уже покормила его на кухне и что теперь он согласен с графом Трум, Тильда сокровище. Присел рядом в кресло. Еще раз оглядел всех окружающих и сказал: «Вот 100 королевских балов отдам за такой вот вечер с вами. Как у вас хорошо!» На что ехидный Колька не преминул заметить: «Так в чем проблема? На ближайшую жизнь теперь это твои перспективы. Аня не любит придворную жизнь, а домашний досуг мы тебе обеспечим. Еще о балах с нежностью вспоминать будешь». Потом мы просто сидели рядышком, разговаривали обо всем и ни о чем. Нам просто было хорошо друг с другом. Затем Дарс похватился, достал из кармана камзола бархатный мешочек, а из него неширокое кольцо с ограненным бриллиантом среднего размера в окружении мелких изумрудов. Кольцо было не пафосным, но таким милым, уютным, что ли. «Аня, я обещал тебе другое кольцо на помолвку, более удобное, чем фамильное. Вот, давай примерим. Я его сделал сам. Все-таки я маг огня, и когда-то в юности мне нравилось работать с металлами. Но если тебе не нравится, то давай завтра же пойдем в ювелирный магазин и купим тебе, которое тебе понравится». «Еще чего». Я вытянула пальцы, любуясь кольцом. «Зачем мне кольца из магазина, когда есть изготовленное лично для меня, моим же женихом?» Я сняла с пальца фамильный перстень, протянула его Дариану. Он, улыбаясь, покачал головой. «Нет, Анечка, это кольцо останется у тебя, до тех пор, пока наш сын когда-нибудь не решит жениться». Так мы сидели, пока не пришла пора расходиться по своим комнатам. Дариан провожал меня до моих покоев. Перед закрытой дверью остановился, поцеловал мне руку, прощаясь. «Нет, ну и долго мы будем вот так по-пионерски держаться за ручки?» «А, да гори оно все огнем!» Решив для себя все, я приподнялась на цыпочки, решительно положила руки ему на плечи, ну или куда дотянулась, и не менее решительно прижалась губами к его губам. Секундное замешательство, и вот уже меня целуют так, что у меня кружится голова, не хватает дыхания и трясутся коленки. Какая там церемонность? Передо мной взрослый опытный мужчина, со всем пылом влюбленного, целующего свою женщину, при этом ухитряющегося поглаживать мою спину, точнее, то, что пониже. Когда в голове уже шумело от недостатка воздуха, мы оторвались друг от друга. Когда это я успела разворошить Дариану всю его аккуратную стрижку? Да еще и расстегнуть несколько пуговиц на рубашке. Ой, какая я развратная. Дариан пытался выровнять дыхание. Пока безуспешно. Глаза затуманены. «Прости, Анечка, я не сдержался. Так давно хотел тебя поцеловать». «Вот даже не вздумай извиняться. Я не меньше твоего хотела. А чего раньше ждал? Я уж думала, так до свадьбы и будем за ручки держаться. Или не очень уж я привлекательна как женщина». Дар глухо засмеялся, прислонившись лбом к моей макушке, не выдумывая, Аня. «Я просто боялся сорваться и напугать тебя. С приличной леди не ведут себя как мужлан». «Так это с вашими приличными ледями. А я совсем из другого мира. И если мне нравится человек, то я не против целоваться». «Ну, раз ты не против...» И мы продолжили целоваться, обниматься. Сама себе я напомнила подростка, втайне от мамы целующегося в подъезде со своим мальчиком. Наконец я оторвалась от губ Дара. Тот простонал: «Анечка, год — это так долго! Может, объявим помолвку и сразу даты свадьбы назначим? Пусть не такая помпезная, как королевская, но ждать год?» Сейчас у меня все плыло перед глазами, в голове шумело, и я мало что соображала, но силой воли я вытащила себя из розового тумана и пообещала подумать насчет полгода. Не раньше. Кое-как мы разошлись по своим комнатам. А если кто-то думает, что я до утра не спала, переживая свой первый поцелуй в этом мире и в новой жизни, то сильно ошибается. Спала я как убитая, и никакие переживания меня не тревожили. И романтические видения мне тоже не снились.